Эпилог. «Нет повести печальнее на свете», — продекламировала Серафима. «Тьфу, твой Шекспир всех нас уже достал. Слава богу, это единственное, что я помню». Грайлих всю ночь проговорила с внучкой. Она не сомневалась, что Кристина недолго останется разумной и притихшей. Слишком сильные страсти бушевали в душе девушки. Но надеялась, что теперь она будет вести себя разумнее. Внучка поклялась, что начнет учиться после завершения академического отпуска. Сейчас она вся горела будущей выставкой и умоляла бабушку приехать. Это будет просто фантастика. Перстень из легенды, знаменитая актриса, картина с призраками вместо людей. Выставка будет работать полгода, и они соберут достаточно денег для завершения реставрации усадьбы. От журналистов уже отбоя нет. Еще бы такая сенсация. Кот, привитый и обработанный от блох ветеринаром, весь день лежал с такой обиженной мордой, что становилось смешно. Правда, согласился залезть в переноску. На прощание Люля кидалась то обнимать Таисию, то складывать в багажник такси многочисленные пакеты с вареньями и соленьями. «Ты что творишь? Как я загружу это в поезд? Он стоит одну минуту, а у меня кот». «Водитель все загрузит». «А в Москве? Ты хоть представляешь московские вокзалы? Нет, немедленно выгружай все обратно. Я скоро приеду на открытие выставки, и ты будешь меня кормить. Я все попробую, честное слово». Серафима пообещала как-нибудь приехать в Москву и взяла встречное обещание, что Таисия поселится у нее, и никаких денег. «Главное, никаких приключений», — пробормотала Грайлих. Она смотрела в заднее окно машины, где уменьшались сначала две фигурки женщин, потом церкви и дома, потом исчезли из виду колокольни, и каждый раз что-то ёкало внутри, словно отваливался кусочек души и оставался здесь, в этом городе, который две недели назад вызывал тоску одним своим существованием на этом свете. Ах, как она ошибалась! Он изменил всю ее жизнь. А значит, и она изменилась. Кто бы подумал, на восьмом десятке лет. Кота завела. Подумайте только. Гормоны. Это точно гормоны. Надо сдать анализы, как приеду. Актриса смахнула слезу и полезла в карман за платком. Наткнулась на скомканный листочек, развернула. Лесная, 32. «Водитель? Любезный, Лесная улица — это далеко?» «Так проехали уже». «Поворачивайте, я доплачу. До поезда есть время». Она смотрела, как вновь выплывают из-за леса колокольни, как поднимается Пужалова гора, а к ней со всех сторон лепится городок. Кусочки души, потерянные по дороге, словно в обратной перемотке киноленты, слетались и занимали свое место. На душе стало так тепло и уютно,